Глава 17. Найтл. Сэри. Я поймал девушку за руку и заглянул в зеленые глаза. Скажи мне правду. Девушка закусила губу, взгляд наполнился мольбой. Милый, неужели ты больше меня не любишь? Ты забыл меня? О, Нат! По щекам побежали крупные слезы, но я им уже не верил. 2 недели — достаточный срок для наблюдения и выводов. Я усмехнулся. Значит, по-хорошему не хочешь? Я вытянул вперед руку и расстегнул брачный браслет. Еще неделю назад я разгадал причину, отчего моя магия не восстанавливает, а убегает в никуда. Занятная вещица, особенно камушки. Они-то и вбирали в себя все, оставляя меня с почти пустым источником. «А так?» — поинтересовался я, наблюдая, как меняется выражение лица жены. Больше Сайрина не строила из себя кроткую лань, не лила слезы, трогательно взмахивая ресницами, не сжимала подол платья тонкими пальцами. Я сорвал с нее маску и только теперь, наверное, впервые узнал настоящую Сайрину, ту, кем она была на самом деле. «Глупый!» Девушка легко вырвала свою руку из моего плена. Ее глаза пылали гневом. «Что же ты наделал, Найтл? Как мне теперь тебя спасти? Если Эскел узнает, что ты вернул себе магию, он просто убьет тебя, и я ничем не смогу помочь. Более того, буду вынуждена стать на его, а не твою сторону». Круто развернувшись, Сайрина подошла к окну и остановилась у него. Ее взгляд был устремлен вдаль. За забором простирался лес, густой, темный, полный зверья. Где-то там сейчас и бродил Эскел. «Ты должен либо бежать, либо притвориться беспомощным», — тихо промолвила девушка, все так же стоя ко мне спиной. «Я ничего не помню. Кто я, Сайри? Расскажи». Она грустно улыбнулась. «Не могу. Да и не хочу. Это равносильно тому, что самой отправить тебя на плаху». Сайрин бросилась ко мне. Девушка буквально рухнула на пол, сжимая мои руки в своих ладонях. «Нат, я умоляю тебя, во имя всех богов, забудь! Оставь все как есть! Неужели тебе здесь плохо? Теплый дом, тихое, безопасное место. Мы можем быть вместе, как и мечтали. И для этого нам не нужно ничье разрешение. Заклинаю тебя, Нат! Отступи!» Молящий взгляд пронизывал меня насквозь, но я видел не зеленые глаза Сайрины, а голубоглазую незнакомку. «Я не могу. Это все иллюзия, какой бы безопасной она ни была, ей не изменить в настоящую жизнь. Но...» Я поднял Сайрину с колен и усадил рядом с собой на софу. Мои руки грели заледеневшие пальцы девушки, а наши взгляды были прикованы друг к другу. Я должен был ей признаться во всем, открыть свое сердце. Это было бы честно с моей стороны. Несмотря на то, что Сайрина явно притворялась не той, кем я ее считал, и вела какую-то свою игру, она любила меня, а я давал ей обещания. Какие точно, я не помнил, но точно знал, что эта девушка была мне очень дорога, поэтому сейчас она заслуживает правду. «Сайри, мне очень жаль, но я тебя больше не люблю». «Ты просто забыл». Я покачал головой, не опуская глаз. На лице лжежены эмоции сменяли друг друга так ярко, что я заметил их всех. Неверие, испуг, растерянность, гнев, обида, боль. «Прости меня, если сможешь, но я не останусь здесь с тобой. Это не моя жизнь, не мое будущее. Там, где-то под толщиной забытого, меня ждет кто-то, кто очень дорог. Я не помню ее, но знаю, что нужен». На этот раз Сайрина плакала по-настоящему, не играя. «Это истинное, худшее проклятие богов!» Тонкие пальцы девушки легли мне на виски. «Я помогу вспомнить. Не сопротивляйся моей магии». Я прикрыл глаза и тут же почувствовал холодный поток воздуха. Ощущения были неприятными, словно кто-то копался в голове пальцами, но не болезненными. А затем на меня обрушился водопад из воспоминаний. Я, как дурак, стою у алтаря, а невеста сбежала. Опять. От злости хочется что-то разгромить, а лучше найти паршивку и наказать, чтобы знала, как делать из меня посмешище. Картинки меняются, а эмоции те же. Она посмела мне указывать, что делать. Не успела переступить и порог дома, как требует выгнать Сайри. Это навязанный, временный брак, и у нее нет никаких прав на это. Она в этом доме никто, и чем быстрее Элен это поймет, тем лучше для нее же и будет. И вот я бегу, на ходу сплетая заклинания, один символ в другой, и дерусь с собственными хранителями. И ради кого? Ради этой сумасшедшей, которая, кажется, решила убить саму себя, лишь бы только не достаться мне. Во мне все бурлит от злости, негодования и страха за ее жизнь. Я прекрасно помню, как защелкиваю на ее запястьях брачные браслеты. Не нежно, бережно, как любящий мужчина, а так, словно передо мной преступница, и я заключаю ее под стражу. Голову пронзает резкая боль, и воспоминания проскальзывают быстрее. Я едва успеваю их рассмотреть. Наша близость. Мой ритуал с призванием хранителя. Как Норик признает ее истинной хозяйкой, жаркий поцелуй с навязанной женой, разговор с Саириной и ее отъезд, наступление врагов, мое нежелание уезжать от Элен и одновременно с ним надежда, что на расстоянии чувства ослабеют. Последней яркой вспышкой известие о дочери и моя дорога домой. Элен. Мои губы сами прошептали это имя, словно пробуя его на вкус. Слишком нежное для моей жены, но такое же чувственное, как и она. «Теперь ты все помнишь», — грустно улыбнулась Сайри. Она чуть склонила голову и посмотрела на меня. «Да». Наше с Сайриной прошлое тоже перестало быть загадкой. Я не глуп, понимал, что, скорее всего, все началось как игра или заказ. Будь я наивнее, оскорбился бы, потребовал объяснений, но годы юношеского максимализма давно канули в лету. Более того, я не собирался даже узнавать что-либо о заказчиках. Наверняка девушка связана клятвой. Да и к чему ворошить все это? Единственное, что меня волновало, это сама Сайрина. После стольких лет вместе я не мог просто отвернуться от нее, не протянуть руку помощи. «Я могу что-то для тебя сделать». Девушка покачала головой. «Над, ты должен меня ненавидеть, а не спасать». «Не думаю, Сайри. Ты не чужая для меня. Я обманщица, предательница. Ты слабая женщина, и я ни за что не поверю, что ты сама задумала эту интригу. От нее за версту воняет политикой. Я не стану тебя винить в собственной легкомысленности. Да и не жалею я ни о чем. Неважно, какие причины тебя привели ко мне. Я был счастлив с тобой». «Онат!» Сайрина спрятала лицо в ладонях и заплакала. Я притянул ее к себе и долго успокаивал, гладя по спине и волосам. «Я действительно любила тебя все это время, и сейчас хочу любить», призналась она, всхлипывая. «Нельзя приказать себе что-то чувствовать или нет?» Я пытался. «Поверь мне, это путь в никуда». «Но я не хочу быть с ним, не хочу. Он такой мрачный, молчаливый, грубый». «Эскел?» — усмехнулся я, догадываясь и о личности, о которой идет речь, и о причинах. «Он твой истинный?» Сайрина вытерла слезы и кивнула. «Тем, кто за всем стоит, нужны были ответы, и они отправили меня к оракулу. Эскел был должен услугу, и ему пришлось обеспечить мне охрану. Кто же знал, что оракул свяжет нас?» «Он не обидит тебя. Не сможет. У меня вот, как видишь, не вышло». «Спасибо», — прошептала Сайри. Девушка смотрела на меня, прощаясь. «Тебе нужно поторопиться. Если наши шпионы не врут, через несколько дней твоя Элен выйдет замуж за другого. Во время гуляния ей должны подлить в питье зелье, после которого она потеряет дитя и перестанет быть наследницей герцогства». Руки сами сжались в кулаки. Я даже не знал, что меня злило больше. Опасность для жизни моей дочери или то, что моя любимая так легко нашла мне замену. И почему, черт возьми, Норик не сказал всем, что я жив? Но ничего. Скоро я получу все ответы на свои вопросы. Первые ответы я получил, едва выбрался из леса. Стоило последнему дереву остаться за моей спиной, как я почувствовал магию. Она витала в воздухе, наполняла все вокруг собой и меня в том числе. Мой источник жадно питался ей. Ну, конечно же, аномальная зона, темный лес. Как я сразу не догадался. На древних землях действовали свои законы, и если Сайрина или кто-то из заговорщиков смог договориться с лесными духами, то они укрыли и меня, и дом от всего мира. Поэтому Норик и не чувствовал меня. Не ожидая больше ни секунды, начертил символ призыва хранителя рода. Пространство передернулось маревом, и передо мной застыл король Гаргулий в своей боевой ипостаси с двумя длинными клинками наперевес. «Ну, здравствуй, младшенький!» — усмехнулся мужчина, демонстрируя свои острые длинные клыки. «Не рад видеть? Может, поделишься оружием?» «Ну уж нет! Это родовые клинки, между прочим!» Норик ловким движением забросил их за спину в ножны и принял человеческий облик. «Где же ты пропадал?» Я махнул в сторону леса. «Где-то там. А вы заждались? Скучали?» Я шутил, но весь был напряжен. Неужели Сайрина сказала правду, и моя Элен собралась стать чьей-то женой? «Скучать не дали. Король оказался очень деятельным, когда речь зашла о твоем наследии. К тому же друзей ты тоже выбираешь плохо. Знал? Мало того, что они с проверкой от короля приехали, так еще и клятву дурацкую произнесли. Ну что за ерунда? Ты тоже такой? Вроде бы не замечал». «Вот оно что! Король, значит. А побратимы порадовали, не думал, что они действительно подставят плечо моей семье. Время сражения уже давно позади, хотя мирная жизнь не намного безопаснее». «Да откуда тебе знать, какой я? Ты все время на потолке в холле спал». «Не спал, а отдыхал. И время от времени наблюдал. Но сейчас не об этом». Норик оглянулся по сторонам. «До ближайшего телепорта несколько часов хода. Нам лучше поспешить, тут не очень спокойно». И словно в подтверждение его слов, из небольшой речушки поблизости стала выползать ахтионовая змея. Ее голубая кожа была крепче стали и поблескивала на солнце, переливаясь. Гибкие движения завораживали. Многих она ими гипнотизировала, поэтому жертвы даже не успевали поднять оружие, как оказывались в крепких объятиях этого морского чудовища. «Откуда она вообще здесь? Эта речка слишком мелкая для ахтионовых змей. Они водятся в морях и океанах». Норик вновь достал клинки, а я зажег огненный пульсар в руке. Какая разница, как змея здесь оказалась, главное — выйти победителями в этой схватке. Что будет непросто. Без помощи Норика для меня эта встреча закончилась бы смертью, без вариантов. «Не лезь, я сам. Ты еще слишком слаб». Король Гаргулий взмыл в воздух, подлетая к противнику. Его клинки замелькали в руках, но толку от этого было мало. При встрече железа с кожей рептилий только летели искры, вреда змее эти удары не принесли. «Так не пойдет», — буркнул я в ответ и принялся чертить символы. «Много символов. Нам нужен щит, защита от ментальной магии змеи, ловушка с огнем». Норик продолжал сражение, удерживая противника вдали от меня. Но на этом хорошие новости заканчивались. Мужчина расходовал свои силы и только. Змея даже особо не уклонялась. Казалось, она просто игралась с добычей, делая охоту веселее. Пот лился по лбу градом, бежал по вискам, шее и даже спине. Ноги едва удерживали меня на земле. Норик был прав, я еще слишком слаб. Но иного пути не было. Либо я выложусь на полную, и мы спасемся, либо оба станем питательным обедом для этой гадины. «Норик, сюда!» — крикнул я, как только успел нарисовать последний символ. Король Гаргулий летел мучительно долго. Я думал, что не дождусь его. Руки, ноги, все тело дрожало от перенапряжения. «Младшенький, а ты молодец!» — радостно воскликнул мой хранитель, когда я активировал все символы и кулем рухнул на землю. «Надеюсь, моя ловушка сработает правильно, и мы не зажаримся за компанию с Ахтионовой змеей». В себя я пришел одним рывком. Тело, словно натянутая пружина, подскочило на месте, и я тут же сел в кровати. Перед глазами все еще плыло, контуры обстановки казались размытыми, а некоторые вещи двоились. К примеру, Норик. У него, кажется, было две головы. А, нет. Одна голова его, а вторая — змеи. «Смотри, какой трофей, а? Красота-то какая! Жаль только, что из-за твоей магии цвет кожи сменился с голубого на серый. В прошлом цвете мне змея нравилась больше». К горлу подкатила тошнота. И нет, не из-за трупа змеи, которую надел на себя король Гаргулий, и даже не из-за вони, которую издавала наполовину прожаренная, наполовину вспоротая змея. «Эй, младшенький, ты чего? Может, воды?» «Зелья. У меня повторное магическое истощение». Норик выругался. «Зелья нет. Придется пользоваться подручными средствами. Только смотри, глубоко в мои воспоминания не ныряй». Костя начала выкручивать, а мышцы, казалось, вот-вот не выдержат и разорвутся на части. «Не буду», — прошептал я, сжимая зубы, чтобы не закричать от новой волны боли. «Сейчас!» Норик отбросил в сторону шутки и эту дурацкую змею, быстрым движением вспорол себе запястье и подставил его к моему рту. «Пей!» Кровь хранителя была вязкой, горячей, пахла пылью и еловыми шишками. На губах оставался странный привкус, и мне казалось, что я не жидкость пью, а какую-то густую субстанцию, которую просто невозможно проглотить. «Давай же, младшенький!» Наконец-то вязкая капля потекла по горлу, и в моей голове появилась первая картинка. Бледное, заплаканное лицо Элен. Девушка мотала головой из стороны в сторону и шептала «нет-нет», а затем громко закричала это же слово и рухнула на пол, закрывая лицо руками. «Нет, он не мог, не должен был!» Словно кто-то нож в сердце по самую рукоятку всунул. Мне хотелось поднять ее, успокоить, но тело мне не повиновалось, сколько бы я ни пытался. Вторая картинка пришла вслед за первой. Элен в траурных одеждах. Красивая, отрешенная, с уходящим вдаль взглядом, такая потерянная, но не сломленная. Она шла по темным коридорам и, казалось, не видела ничего. Мои похороны. Было забавно на них смотреть со стороны, если бы не состояние жены. Я боялся, что она потеряет сознание, но девушка стойко простояла всю церемонию. Только пальцы дрогнули, когда она положила цветы на могилу. Где-то в толпе я заметил и своих побратимов. Впереди всех стояли два самых преданных друга — Ройден и Ришар. «Это о них», — говорил Норик. Следующие воспоминания лишь подтвердили мои домыслы. Я видел глазами Норика, как они произносят клятвы. Затем видел их разговор с Элен, когда пришло письмо от короля. Теперь я точно знал, что Сайри не врала. Моя жена собирается дать брачные клятвы другому. «Ты как, младшенький? Жив?» Голос Норика и его крепкое потряхивание за плечи быстро вернули меня к реальности. «Жив», — просипел я. «Видно, без воды не обойтись». Мужчина отошел от кровати, а я попытался рассмотреть место, в котором нахожусь. Судя по увиденному, это не родовое поместье. «Где мы?» «У меня в гостях». «Не думаю, что Элен была готова увидеть тебя в таком виде. Ей, знаешь ли, и так досталось. К тому же девушка в положении, волнения ей нежелательны. Считай, что я волнуюсь за наш ключ к свободе». Я криво усмехнулся. «Как же? Ключ. Кого Норик обманывает?» Я чувствовал его отношение к Элен, к малышке. Но сейчас не об этом. «На когда назначена церемония?» «На послезавтра. Но теперь, конечно же, мы все отменим». «Нет, все останется как было». «Что?» Норик едва не пролил на меня стакан воды. Я чудом успел перехватить его и сделать несколько жадных глотков. «Ничего никому не говори и ничего не отменяй», — повторил я свое решение.